Масленица. Блины, блинчики. Блинчики, основной рецепт. Мука 2 стакана, молоко 3 стакана, яйца 3 штуки, сахар-песок 1 столовая ложка, соль пол чайной ложки. Яйца взбивают с солью и сахаром, разводят одним стаканом молока, всыпают муку, вымешивают тесто до гладкости, затем разводят тесто остальным молоком, размешивают, процеживают через сито и выпекают блинчики на сковороде среднего размера. Если блинчики завертывают с фаршем, то при выпечке их не переворачивают. Блинчики быстрые. 500 граммов муки. 2-3 стакана воды, 2-4 яйца, 1 столовая ложка сахара, по пол чайной ложки соли, пищевой соды и лимонной кислоты. В 3 стаканах теплой воды размешать яйца, добавить соль, сахар, затем всыпать муку и тщательно размешать, чтобы в массе не осталось комков. Лимонную кислоту развести в теплой воде, влить в подготовленное тесто, размешать и сразу начинать выпекать блинчики. Подают на стол горячими, поливая растопленным сливочным маслом или сметаной. Также можно подавать с любой начинкой. Блины на опаре. Мука 6 стаканов, молоко 5 стаканов, масло 3 столовых ложки, яйца 2 штуки, сахар-песок 2 столовые ложки, соль 1,5 чайной ложки, дрожжи 400 граммов. В посуду вливают 2 стакана теплого молока, разводят дрожжи. Всыпают 500 граммов муки, тщательно размешивают, накрывают и ставят в теплое место на 1 час. Когда опара подойдет, прибавляют соль, сахар, яичные желтки, растопленное сливочное масло, размешивают и прибавляют остальную муку, вымешивая тесто до гладкости. Разводят тесто теплым молоком, вливая его постепенно по 1 стакану и каждый раз вымешивая тесто. Посуду с тестом накрыть и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, надо его размешать, чтобы оно осело. Снова ставят в теплое место, дают подняться и еще раз опускают, добавив в тесто взбитые в пену яичные белки. Начинают печь блины сразу после подъема теста. Хорошие блины получаются, если тесто подошло не менее 2-3 раз. Блины скорые. Мука пшеничная 2,5 стакана, мука гречневая 1,5 стакана, молоко 1 литр, сода 1 чайная ложка, яйца 6 штук, соль и лимонная кислота по вкусу. Гречневую и пшеничную муку, или только пшеничную, разводят молоком до густоты сметаны. Добавляют яйца, соль, хорошо взбивают, вливают соду, распущенную в четверти стакана холодной воды, и лимонную кислоту, также распущенную в воде. Быстро размешивают и пекут. Для разнообразия блины пекут с припеками. Припек из яиц. Сваренные яйца мелко рубят, слегка затем обжаривают на сковороде, на сырой блин столовой ложкой насыпают немного обжаренных яиц и допекают блин. Припек с луком. Лук мелко режут, обжаривают, но не пережаривают, в масле, и кладут на сырой блин. Припек с морковью. Очистив морковь, обмывают ее, солят, варят, затем мелко рубят, обжаривают в масле и кладут понемногу на сырой блин. Припек с грибами. Грибы замачивают на 2-4 часа, отваривают, затем обжаривают с мукой и пропускают через мясорубку. Оладьи с яблоками. Мука 3 стакана, молоко 2,5 стакана, яйца 4 штуки, сахар-песок 0,5 стакана, дрожжи 20 граммов, яблоки 4-6 штук, масло топленое 250 граммов, соль по вкусу. Из 1 стакана муки, молока и дрожжей замешивают опару, ставят ее в теплое место для увеличения в 2 раза. В готовую опару добавляют оставшуюся муку, сахар, соль, яйца, все хорошо перемешивают и соединяют с мелко нашинкованными яблоками. Тесто ставят на несколько минут в теплое место, и когда оно поднимется, выпекают, как обыкновенные оладьи. Драники. 12 картофелин, 1-2 столовые ложки муки, 7-8 столовых ложек свиного сала, 2-3 головки репчатого лука, 100 граммов шпика, соль. Картофель очистить, промыть и сырое натереть на терке. Добавить муку, соль и все тщательно перемешать. Ложкой выкладывать массу на сильно разогретую сковороду в растопленный свиной жир и обжаривать оладьи с двух сторон до образования золотистой корочки. Лук нашинковать и обжарить с мелко нарезанным вышкваренным шпиком. Готовые драники переложить обжаренным луком и поставить на непродолжительное время в духовку.